подмены и мимикрии пассажей Воробьевского вроде бы против фашизма и его оккультных черномагических программ, АННРБ, Черный орден СС и прочее, при одновременном апеллировании к авторитету Дугина и Головина как независимых экспертов, рассчитаны на легковеров и наивных. Примечание. Воробьевский и сам пишет. Рассказывает член Международной ассоциации «Политика-герметика» Александр Дугин. В 1933 году в Мюнхене проходила историческая выставка под названием «АННРБЕ», что означает «наследие предков». Ее организатором являлся профессор Герман Вирт. В 1928 году Вирт издал книгу «Происхождение человечества». Он доказывал, что у его истоков стоят две проторасы – нордическая, духовная раса севера, и гондваническая, охваченная низменными инстинктами, раса юга. Выставку Вирта посетил сам Гиммлер. Он был поражен наглядностью выводов о превосходстве нордической расы. Рейхсфюрер предложил Вирту сотрудничество. Так была создана организация АННРБ. Ей было предложено изучение наследия предков в самом широком смысле. Воробьевский путь к апокалипсису. Ирония заключается в том, что в интернетовском разделе Дугина, как, впрочем, и в печатных работах и журнале, произведения Германа Вирта представлены как наиболее уважаемые, наряду с Геноном и Эволой. В книге «Путь к апокалипсису» Воробьевский рассказывает, интересно, кто был консультантом, о создании организации в организации Черного ордена СС в самой службе СС, чисто оккультном образовании с полным набором традиционных атрибутов, символики, посвящения, тайнописи, ритуала, оккультных изысканий и черно-магической практики. Тот же интернетовский раздел Дугина, название АННРБЕ, как и многие иные знаки и символы оккультного Третьего Рейха, использует в качестве формирования лица журнала. Примечание. Данное было особо заметно в интернетовском разделе и в журнале «Элементы» до середины 99 года. Возможно, борьба московской мэрии против фашистской символики и против самих фашистов возымела результаты. В новых материалах Дугина символизм нацизма стал использоваться реже. Оставшиеся символы пути левой руки – зеленые звездочки, распятые на стильном кресте «Lebenrune» – руна жизни, обнаженная женщина и так далее – доступны в своем значении лишь посвященным. Головин же, как мы отмечали ранее, был главою, может и есть, организованного в России Черного ордена СС, куда входил, входит и Дугин. Есть и вполне традиционные неофашистские размышления Воробьевского. Цитата. «Исследователь И. Горшков считает, что положительно заряженная свастика предназначалась для воздействия на сознание своих, левосторонняя же была призвана угрожать врагам». Конец цитаты. Книга изобилует действительно редкими материалами, сознанием дела, и чуть ли не со смакованием описывает самые мрачные и отвратительные ритуалы. В предисловии к книге Воробьевского легко узнается аргументация неутомимого диакона. Читаем в предисловии Давиденко о главном враге для России – рериховцев. Это «миролюбивое» в кавычках учение декларирует, и далее Давиденко приводит совершенно в неизмененном виде цитату по книге Кураева «Оккультизм для интеллигенции». Двоеточие. Народы безграмотны и покрыты вонью и мерзкими насекомыми. Который же из их ветхих предрассудков оплакивать? Весь сундук с насекомыми надо сжечь. Община, параграф 141. Когда знаешь эти рассуждения о вонючих народах, возмущается далее Кураев, а вместе с ним Давиденко и Воробьевский, как-то по-особенному воспринимаешь призыв «давайте ориентироваться на рейховский эталон служения народам России и Индии», выступление в парламенте Индии. «Воробьевский путь к апокалипсису. Стук в золотые врата». Пафос и негодование депутата Госдумы и одновременно близкого сподвижника Баркашова, доверившегося лживому цитатничеству диакона, вполне понятен. Однако, имея представление о насыщенности живой этики идеями культуры и гуманизма, что многократно подчеркивалось не только руководителями нашей страны и Индии, но и видными государственными деятелями, известными представителями культуры и науки других стран, можно только дивиться душку расизма, которым веет от приведенной депутатом с подачи Кураева «цитаты» в кавычках. Открываем первоисточник и читаем. Слова, оставленные Кураевым, выделены шрифтом. Цитата. «Когда говорят, это язык моего отца, спросите, целы ли стоптанные сапоги вашего отца? Каждая наука нуждается в новых формулах. Также периоды жизни несут новые выражения. Каждому новому выражению нужно радоваться. Нет хуже объятия трупа. Без того вы привязаны ко множеству умерших предметов. Вынос каждой мертвой буквы сопровождается причитаниями. Точно не существует огромного значения поступательных дел. Некоторые народы неграмотны, у Кураева безграмотны, и покрыты вонью и мерзкими насекомыми. Который же из этих ветхих предрассудков оплакивать? Весь сундук насекомых надо сжечь. Не будет разрушения, но обновления. Ищите обновления во всей жизни». Община, параграф 141. Упущен.